Добрыня отправился крестить Новгород, но новгородцы, настроенные волхвом Богомилом, прозванным за красноречие Соловьем, поклялись не давать веру отцов и дедов на поругание. Они разрушили мост через Волхов, поставили камнеметные машины и не пропустили Добрыню к идолам. Добрыня начал крестить новгородцев, которые жили на другой стороне Волхва. Тогда Тысяцкий по имени Угоняй поднял горожан, и рассвирепевшие люди разорили дом Добрыни, убили его жену и родичей, разметали христианскую церковь, построенную в Новгороде раньше. Помощник Добрыни Путята в лодках переправил дружину. Новгородцы взялись за оружие, началась сеча. Подоспевший Добрыня приказал поджечь Новгород. Горожане бросились тушить свои дома, а самые знатные стали просить Добрыню о мире. Добрыня прекратил воевать. Деревянных идолов сожгли, каменных разбили на куски и бросили в Волхов. С тех пор осталась присказка: крестил Путята мечом, а Добрыня — огнем. Крестившись, Владимир искренне принял новую веру. Не умея читать, он полюбил книги, призвал из Византии греческих художников для росписи церквей, открыл первую школу, где детей учили грамоте. Детей приходилось приводить на занятия силою, так как матери считали письмо и чтение чародейством и ворожбою и плакали по отданным в учение, как по мертвым. Владимир не хотел больше воевать. Захваченный Херсонес-Корсунь он вернул грекам. Он даже перестал казнить преступников, боясь взять на себя грех убийства. Города и дороги переполнились разбойниками, и священникам пришлось искать выход из положения. «Ты поставлен от Бога на казнь злым, а добрым — на помилование», — объяснили они. «Пусть будет так», — согласился Владимир. Смертную казнь ввели снова, и, как говорит летописец, стали опять жить по устроению отцовскому и дедовскому. Пришлось Владимиру и воевать, потому что печенеги продолжали свои набеги на Русь. Летопись сохранила две красивые легенды о тех событиях. Однажды перед битвой князь печенегов предложил выставить двух сильнейших воинов. Печенежский воин был так велик и страшен, что Владимир не мог найти среди своей дружины того, кто бы сразился с ним. Тогда к князю пришел горожанин из ополчения и предложил взять его младшего сына по прозвищу Кожемяка. Отец рассказал, что как-то раз Кожемяка мял воловью кожу, рассердился и в сердцах разорвал ее. Владимир приказал испытать юношу. На него выпустили разъяренного быка. Юноша схватил его за бок и вырвал кусок кожи с мясом. Когда на завтра единоборцы сошлись перед войсками, печенеги смеялись над русским, потому что русский воин был небольшого роста, а печенег выглядел настоящим великаном. Но русский схватил печенега, удушил его могучими руками и мертвого бросил на землю. Владимир и его дружина победили в этом бою. Кожемяку и его отца Владимир сделал знатными людьми. Другой раз печенеги осадили только что построенную крепость Белгород. Владимир с дружиною уехал в Новгород и не мог помочь белгородцам. Печенеги хотели взять город измором. В Белгороде в самом деле кончились припасы, и горожане уже думали сдаваться. Тогда один старец велел, чтобы все принесли ему по горсти овса или пшеницы. Сварил кисель и целую бадью этого киселя опустил на дно колодца. После этого пригласили печенегов для переговоров. Печенежским послам объяснили, что белгородцы не сдадутся из-за голода, ведь у них есть пища из-под земли, и показали, как люди черпают из колодца кисель и едят. Печенеги сняли осаду и ушли в степи. Но как только случалась возможность, кочевники нападали снова, грабили и разоряли города и села. Чтобы обезопасить русскую землю, Владимир приказал строить по степной границе крепости, рубить непроходимые для конницы засеки, ставить сторожевые башни. При Владимире прославились могучие богатыри, сражавшиеся со степняками. Былины, которые распевали гусляры, рассказывали об Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче, храбром Рогдае, в одиночку ходившем против 300 воинов, и о богатыре богатырей, непобедимом Илье Муромце. Самого князя Владимира, нареченного при крещении Василием и названного церковью святым, народная молва величала Владимиром Красное Солнышко. После подвигов и побед Владимир Красное Солнышко собирал богатырей и дружину, и начинался пир на весь мир. Как-то, подвыпив хмельного меда, воины зароптали на князя. «Горе головам нашим! Дал нам есть деревянными ложками, а не серебряными!» Услышав это, Владимир приказал выковать серебряную посуду и сказал: «Серебром и золотом не найду себе верной дружины, а дружиной добуду и серебро, и золото». Владимир любил дружину. Столы ломились от дорогих яств, меды текли неиссякаемой рекой. Но пировали не только воины. 300 котлов хмельного меда варилось для всего Киева. Тем, кто был болен и немощен, и не в силах был прийти к княжескому терему, на телегах развозили мед, хлеб, мясо и рыбу, бедным раздавали деньги. Владимир прожил долгий век и княжил почти 100 лет, возвеличив и укрепив Киев и всю Русь. Кончина его была печальна. Разлад и разорение стояли на пороге его дома. У Владимира было 12 сыновей от разных жен. Всем он выделил владения, всех и любимых, и нелюбимых, посадил княжить по разным городам, тем самым положив начало будущей междоусобицы. Один из его старших сыновей, Ярослав, сын гордой Рогнеды, получил в удел Новгород. Новгород каждый год собирал 3000 гривен дани, 1000 оставалась новгородскому князю, 2 отправлялись в Киев. Ярослав женился на дочери шведского короля Олафа, Индегирде, Ирине, набрал за морем дружину варягов и перестал высылать дань отцу. Владимир решился восстановить порядок. «Расчищайте дороги и мостите мосты», — приказал он, собираясь идти на Новгород с войском. Отец должен был поднять меч на сына, сын на отца.